Киору представляет «Если переселился в другой мир». Глава 5. Способ выжить. Будь это место мирным, можно было бы стоять и любоваться им. Однако же сейчас надо было передвигаться как можно скрытнее. Уйдя с побережья, я пробирался через пышный лес. «Хорошо, что я больше не в форме», — проверив одежду, случайно обронил я. Джинсы и черная рубашка. А еще на мне была темно-зеленая куртка, и, возможно, она будет полезна. На мне была водонепроницаемая куртка и еда, так что все будет в порядке, даже если пойдет дождь. Еще и карманов хватало, можно без проблем всякую мелочь хранить. На следующей неделе я собирался в горы без особого желания, так что купил куртку за немалые деньги, и, похоже, она окупилась. Обувь тоже предназначалась для гор. Чтобы к ней привыкнуть, я решил расхаживать ее, ходя за покупками как по твердому покрытию, так и по всякой траве. Вот черт, чтобы узнать, море ли это, надо было попробовать. Глядя на горизонт, я подумал, что это побережье, хотя это могло быть и огромное озеро. Если доберусь, может и возвращаться не придется. Надо будет проверить при следующей возможности. Если вода не морская, ее можно будет пить. Точно, сюда! Я использовал навык «Поиск» и теперь направился к указанной цели. Уж не я ли один взял себе навык «Поиск»? Он довольно прост в использовании. Вначале надо было активировать навык, после чего можно искать интересующие вещи в радиусе 5 километров. И если что-то будет найдено, то ты почувствуешь направление и приблизительное расстояние. Кажется, что навык очень простой, пока не перейдешь к следующей части. Когда произносишь «Поиск», перед глазами появляется тонкая голубая рамка. Тут надо сосредоточиться и указать точное название, после чего надо дать точное описание, то есть, чтобы поиск работал, надо указать верное название и визуализировать внешний вид. Оружие, доспехи, лекарства, еда. Глупо пытаться искать что-то неоднозначное. Однако же, я считал этот навык спасательным кругом в этом мире. В описании было сказано еще кое-что. Если предмета коснуться, даже если неизвестно его название, его все равно можно найти. Я бросил взгляд на студенческий билет в правой руке. У людей в классе они тоже были. И если искать студенческие билеты, то можно найти кого-то из одноклассников. Реакция была в двух местах. Первый изучал территорию, цель в спешке перемещалась, а второй вообще не двигался. Без колебаний я направился к неподвижной цели. Уже близко. С помощью ки я слегка скрыл следы. Владея лишь ки, можно использовать много разных способностей. Одна из них – сокрытие следов. Уровень низкий, так что результат слабоват, но это лучше, чем вообще ничего. Оставаясь начеку и убедившись, что другая цель не подходит, я осторожно приближался к неподвижной цели. На корточках я добрался до тени большого дерева, значительно сократив расстояние. Никакой реакции не последовало. Между нами и 5 метров не было. Зрительно определив расстояние, я высунул из-за дерева одну лишь голову, выискивая цель. Там был человек, весь покрытый кровью. Ух. Вид окровавленного человека был настолько непривычен, что при его виде содержимое желудка запросилось наружу. Ничего общего с фильмами ужасов. При просмотре ужасов или всяких сплеттеров мне никогда не бывало плохо. Но когда это на самом деле, все было иначе. Излишний реализм и стойкий запах ржавчины лишь усиливали неприятные ощущения. Неподвижный человек был в костюме, но тот сидел на нем просто ужасно. Студент в поисках работы или новичок. Внешний вид говорил о том, что он не местный. Это был один из моих одноклассников. Что-то не тянет меня ближе подходить. Я взял в правую руку нить для шитья, лежавшую в кармане. Кстати, в левой руке был пластиковый пакет с леской, тканью и изюмом. Используя повелителя нитей, я смогу добраться до трупа. Манипулировать леской я не мог. Должно быть уровень низкий, поэтому были ограничения в применяемых видах нитей. Леска была изготовлена из полиэтилена, потому была довольно прочной, так что использовать бы ее, да вот только не могу. Вот повыше уровень повелителя нитей будет куда проще. Я заполнил нить ки, чтобы укрепить ее. Так что теперь обычные нитки были сравнимы с леской по прочности. Оставалось лишь верить, что этого пока достаточно. Чтобы нить добралась до трупа, она направилась прямиком к карману. В кармане брюк? Нет. Во внутреннем кармане? Вот он. Я нашел, что искал, и потянул к себе. Я взял кусок ткани, чтобы стереть с поверхности кровь. Дизайн довольно простой, такой же студенческий билет, как у меня. Я раскрыл его. Там была фотография, имя, возраст и статус. В общем-то, все то же, что и в моем. Имя Якомити Оки, полмужской. Немного старше меня, интеллект выше, а в остальном я его превосхожу. Видать, со спортом у него проблемы были. В личной информации не было особого смысла, но положение у нас было одинаковое, так что лучше проявить внимательность. Будем считать его эталоном. В статусе выносливость интеллекта, духовная сила были второго уровня. В другие параметры не вложено ни единицы очков. Физическая сила, прочность, скорость, ловкость, гибкость, удача были нулевыми. Все-таки он умер из-за того, что не вложил очки в статус? Без силы, если даже прочности нет, ты просто не удержишь свое тело. То есть при перемещении в другой мир он умер от множественных кровоизлияний. Будь у него выносливость, может, он и продержался бы какое-то время. Но так бы это лишь продлило его страдания. Это слишком печально. Ну, печалиться буду позже, есть чем заняться. Всего два навыка. Пространственно-временная магия первого уровня и объем маны второго уровня. Пространственно-временная магия должна быть очень затратной по очкам. Магия, которая позволяет перемещаться в пространстве и манипулировать временем. Если бы можно было так просто этим воспользоваться, ты был бы очень силен. Только если бы это было возможно. Я прикоснулся к надписи «Пространственно-временная магия» в студенческом билете. Так сразу же в голове всплыла информация. Даже с чужим документом можно было получить справку. Так, потраченные очки. 500? Другие навыки не взял, но вопрос был в дальнейшем описании. Для навыка «Пространственно-временная магия» требовались вычисления, точность, магия стихии огня, магия стихии воды, магия стихии земли, магия стихии льда, магия стихии ветра, магия стихии света, и все пятого уровня, иначе не сработает. Такие же суровые условия для алхимии. Навык ловушка, который не активировать. Другие силы можно заполучить, но для этого надо дорасти. В общем, на это ушло около 600 очков. Куда пошло остальное? Я пролистал в самый низ списка навыков. В строке имущества был один ящик с предметами, на который я сразу обратил внимание. Отлично, один есть. Я невольно сжал кулак. Я именно на это и рассчитывал с того самого момента, как выбрал этот навык. Искать людей по справочникам и забирать у погибших их вещи. Как попробовал, понял, что навык будет полезен, правда, не был уверен, что смогу пользоваться как надо. Вот уж не думал, что будет так сразу. Так где там ящик с предметами? Я старался не смотреть на лицо трупа, глядел только ниже шеи. Предметы должны быть где-то в мешке или сумке. На трупе был лишь костюм, ничего другого на нем я не видел. И на спине ничего не было. Может, сумочка какая на талии? Руками к окровавленной одежде прикасаться не хотелось. Я использовал максимально возможное количество нитей в обеих руках, чтобы снять одежду. Черт, сложно. Даже укрепленные ки, нити не становятся острыми, словно ножи, только прочными. Так что для того, чтобы его раздеть, потребуется время. Эх, ну, как-то раздел, но как же я устал. От использования нити я даже пошевелиться не мог, да и дышал тяжело. Я сосредоточился и выпускал ки, поэтому израсходовал выносливость и духовную силу. Сказалось еще и то, что повелителя нити задействовал. Я раздел труп. В правом набедренном кармане находился продолговатый предмет, типа кожуха от смартфона. Скорее всего, это и есть ящик с предметами. И хоть это и называлось ящиком, на деле было безвкусным мешочком. После небольшого перерыва, убедившись, что усталость отошла, я снова использовал нити и вытащил ящик с предметами. Пусть мужчина весь был в крови, мешочек был абсолютно чист, из чего следовало, что он был не так прост. Вот и судьбоносный момент. Я осторожно потянулся за мешочком. Можно ли использовать предметы, полученные от других? Если нельзя, то одному из моих замыслов пришел крах. И ценность поиска тоже упадет. Все-таки провал есть провал. Тут уж ничего не поделаешь. Как только я дотронулся дрожащими пальцами до ящика с предметами, в голове промелькнуло сообщение. Так как владелец умер, его предметы можно забрать. Вы желаете забрать ящик с предметами? Да или нет? Конечно же, я выбрал «да». Если нельзя забрать, сложность выживания подскочила бы в разы. А если можно, то я смогу разглядеть лучик надежды. Так что прошу. Владелец изменен. В этот момент мой студенческий и студенческий билет погибшего слегка засияли. Что? Страницы светятся? Я положил оба билета на землю и открыл на светящихся страницах. Поверх надписи «Ящик с билетами» в билете погибшего появился красный крест. В моем же наоборот появилась эта самая надпись. В общем, все вышло очень даже неплохо. Ящик с предметами идеально подошел к моему бедру. Теперь я смогу хранить внутри 5 вещей. Я попробовал вложить туда ткань для шитья в пакете. О, хоть ткань и была больше по размеру, но вошла без проблем. Я засунул внутрь руку, представив ткань, подумал о том, что хочу вытащить ее, и она оказалась в моей руке. Я повторил эксперимент несколько раз, убедился, что можно без проблем помещать и доставать вещи, и поместил внутрь оставшиеся нити, ткань и изюм. Все-таки в ящике с предметами была неточность. Можно было хранить не 5 предметов, а 5 видов предметов. Нитки были разного цвета, длины и толщины, но все это были нитки. Также была определена и ткань. Изюм я тоже проверил по студенческому билету. Он был отнесен к высушенной пище. Лучше бы к еде причислили. Хотя просчет оказался удачным. Ящик с предметами оказался куда полезнее, чем я предполагал. Вдобавок, на радость мне, внутри уже кое-что было. 4 лекарства. Они принадлежали погибшему. Всего должно было быть 5 в наборе, но одного не хватало. Мысль пришла лишь одна. Он был жив, когда попал сюда и использовал одно. Но в итоге ему это не помогло. Вышло так, что это лишь продлило его страдания. Стоило представить, как мне тут же поплохело. Хватит, надо к этому привыкнуть. Я несколько раз глубоко вздохнул и прочистил голову. После чего посчитал потраченные и оставшиеся очки этого человека. Потрачено 990. Осталось 10. Подсчитано точно. На деле хотелось какое-нибудь оружие, но это уже совсем роскошь. Ну и ладно, найду себе какую-нибудь палку. Это лучше, чем ничего. Убедившись, что больше ничего полезного нет, я безмолвно помолился за незнакомца. Нет, за Якомити-сана. Предметы я использую как надо. Покойтесь с миром. Хотелось его хотя бы похоронить, только сейчас было не до этого. Но когда-нибудь я стану сильнее и попрощаюсь с ним как следует. И ради этого я повесил на соседнее дерево красную нить вместо знака. Я низко поклонился ему, повернулся и ушел.